Да. Эстрады, а на 10 вечера... Алло. Добрый вечер. Алло. Вы меня слышите? А? Перезвоните, вас не слышно. А? Алло, Зинаида Николаевна? А? Зинаида Николаевна? Вас приветствую, служба доставки. Алло. Вечер, служба доставки Пош, оператор Валерия. Хотели бы заказ оформить? Чего надо? А? Чего надо? Перезвоните, не слышно вас. Чего? Вы заказ хотели оформить? Курва! Алло. В жопе сплясала, сплясала, ни на хую сплясала. Добрый вечер, служба доставки Поша. Добро пожаловать в МВИ. Здравствуйте, компания МВИДЕО, меня зовут Юлия, чем могу помочь? Пошла нахуй, я вам не звоню, вы мне, блядь, звоните по ночам. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Иди нахуй, сука! Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Я тебе, блядь, покажу такой заказ. Добро пожаловать в МВИДЕО. Здравствуйте, компания МВИДЕО. Меня зовут Юлия, чем могу помочь? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. А нахуй ты мне нужна? Я тебе не звонила, блядь. Перезвоните, ты мне позвонила, блядина. Вас не слышно. И нахуй! Спасибо за обращение в МВИДЕО. Служба доставки Пош, оператор, здравствуйте, заказ хотели бы оформить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Нихуя я вам не звонила, ебёва нашу мать. Оцени. Служба доставки Пош, оператор Игорь, здравствуйте, заказ хотели бы оформить. Не слышу, ебёва мать. Алло. Да! Служба доставки Пош, оператор, здравствуйте. Перезвоните. Я вам не звонила! Оцените. Я не звонила! Мне звонят! Вот, привет. Ты мудак ебаный! Служба доставки Пош, оператор Игорь, здравствуйте, заказ хотели бы оформить? Не звонила! Нехуя мне звонить! Доставки Пош, оператор Елена, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Вас не слышно? Что нахуй, ты мне обведена звонить? Оцените качество оформления заказа. Хуй вам, какой, блядь, заказ? Да, приветствую, служба. Оцените качество. Да. Алло. Да, алло. Что на матч? Слушай, Валька, тебе заебли уже там, да, Валька? Ты, сука, ебаная, ударил нахуй, зарежу, блядь. Кулилик, ты звонишь, пидерастик ебаный. Заебаный, блядь. Манда ебаная. Да Боровицкая там еще, вдобавок, пердит. Давно ебнулась. Позвоню сейчас в полицию, да хулиганите. Понятно? Да хулиганите! Вас приветствует ТКС Банк. Хочу получить свой заказ со скидкой 10%, если оформите его через... Алло. Бритвы иду, встречай, сука, резать твою дверь буду. Зачем? Пошли доставки и пошли, здравствуйте. Алло. Да? Алло, Зинаида Николаевна? А? Зинаида Николаевна? Чего? Зинаида Николаевна? Ну что надо, что? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну в чем дело? Оцените качество. Алло, алло, Зинаида Николаевна. Ну что надо? Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Вас приветствует служба, да. Алло, мы вас слушаем. Алло. Ну что надо? Оцените качество. Алло. Ну что, в чем дело? Алло, алло, в чем дело? Ну говорите, мы вас слушаем. Алло. Ой, да! Понял? Оцените качество. Алло. Оцени свой хуй, и будет качество. Добро пожаловать в МВидео. Могу вам помочь? Алло. Уйдё. Говорите, пожалуйста. Пожаловать в МВиде. Алло. Уйдё. Меня зовут Вероника, чем я могу вам помочь? Говорите, пожалуйста. Что тебе говорить, мартышка? Ваш звонок расценен как хулиганский. Всего доброго, до свидания. Пошла нахуй. Алло. Пошел нахуй. Почему? Алло. Жаловать вам видео. Алло. Зинаида. Компания Витя, оператор Олеся, здравствуйте. Пошел нахуй. Алло. Спасибо за обращение. Зинаида Николаевна. Дурак ты ёбнутый. Почему молчите? Дурак ты ёбнутый, проклятый. Зиночка. Где тебя в жопу, козёл? Зиночка. Алло. Поставьте заказы. Алло. Что? Говорите, пожалуйста. Что надо? Алло. Служба доставки Якутск, оператор Юрий. Вы хотели бы оформить заказ? Давай, закач! Хуевт вот! Проверю себя! Целый он! Не обломали его, петухи-то! Оцените качество. Алло. Хуё! Зинаида Николаевна. Алло. Да, приветствую. Алло. Алло. Зина. Слушай. Ну? Морой ебаный. Ну? Тебе уже в жопу заебли. Что? Заебут и все. Нет. Падаль, заебут, блядь, нет. И твою тут сику, сика-то, которая сикая, и ей выберут пизду. Что? Я в полицию позвонила, и на станции проверят, какого телефона ты названиваешь ко мне, падла. Такое дело на тебе заведут, ты бы... Оцените качество. Заткни ямло свое! Я уже все сообщила, гадина! Ты что думаешь, у меня мобильный нет? Я с мобильного телефона позвонила, и они слушали, что... Оцените качество оформления заказа по шкале от 1 до 5. Гадина ебаный, чтоб тебе, блядь, проклятого, заебли в торстянку, ебаный в рот. Добро пожаловать в МВидео. Желаю. Ну они, тварьки, сидят на Боровицкой, названивают. Конечно. Там банда собирается. Добро банда. Пожаловать в МВидео. Желаю. Алло. Не занимайтесь. Алло. Добро пожаловать в МВидео. Желаем вам хорошего настроения и приятных покупок. Алло. блядь, наркопоезд, понимаешь? Видео, Татьяна, здравствуйте. Я сейчас все сообщила уже в полицию. Федеральская ебаная, заяви уже. Курва, курва ты, ебаная, проклятая, стелька ебаная. Вам звонок призм хулиганским. Всего доброго, до свидания. Спасибо за обращение. Добро пожаловать в МВидео. Желаем вам хорошего настроения и приятных покупок. Здравствуйте, компания МВидео. Меня зовут Дарья. Чем могу вам помочь? Хуёк тебе, поняла? Помоги Бычковой. Хуй заправить в пизду. Извините, вас не слышу. Спасибо за обращение. Чтоб старик ее вылеп хорошенько. Жопу проеб и пизду, блядь. Зина. Вот, поняла, Зина. Блядь, проститутка. Зина. Добро пожаловать. Алло. Здравствуйте, компания. Ты мудак ебаный. Сожгут нахуй тебя к ебаной матери, падла. Ты чего устраиваешь мне звонки, ебаная тварь? Здравствуйте, служба доставки Епоши, оператор 1. Об заказ хотели оформить. Ты, блядина, когда говорит. Перестанешь звонить, паскуда ебаная? Оцените качество оформления. Так что вы позвонили? Алло. Сожгу нахуй, сука! Алло, ебаная! Вы позвонили? Оцените качество оформления. Алло. Алло. Алло. Пизду вымой! Что? У Бородицкой похуй ебать ее не будет! Почему? Эй! Да-да, я слушаю. Раз, еб... Что? Не раз, петушок! Да-да. Петушок! Я сейчас в полицию позвоню! Хорошо, что хорошо. Вы там собираетесь с коблой хорошо, у нее! Хорошо, мы ждем. И там наркота, там и все у нее в 90-й квартире, сука! Еще позвонить сюда, падла! Позвонить! Конечно. Я сейчас звонок дам, чтоб давай. Полиция ехала к ней! Давай. Алло. Алло. Ну ебешь Бычкову, да? Ебешь ее? А мы с Боровицкой вот сидим. Ну и Бычкову ты ебешь старушку-то, пердунью. Нет, еще нет. Она массажи тебе делает спины и пизды. Зина, давай, еби ее. А старик будет крякать. Алло. Ну какого тебе хуя надо? С тобой хочет увидеться Нина Васильевна. Прекрасно отдыхает. Конечно. За границей. А тебе завидно? Ну так она хочет с тобой увидеться. А ладно, педерастик, у тебя что, в жопе-то говно, что ли, сидит? Нет. Не вышло? Нет. Ты сейчас у Боровицкой сидишь, да? Конечно. Конечно, у нее. Да. Щупаешь ее пизду. А ты как узнала? Пизду свою ее щупаешь, вонючую. А ты как узнала? Она как упала, ее пизданули в сквер, так у нее босранные штаны были. Да, и дворник попал. Хуй на. Вот, проеби да. Бычкову и старику пердунов поставь хуй в жопу. Зачем? Алло. Алло. Ну сейчас хуй. А? Я уже позвонила в полицию. Конечно, мы ждем. Вот дождешься. Вот Валька Бычкова сидит. Вот, дождешься, дозвонишь сюда, ну, ее, к ней уже приезжали, когда, сейчас снова приедут. А когда приезжали? Вот дохватаешь, Педик. Педик, вы ведь там наркотой так шурумите, к вам без конца приходят на 13 этаж, к ней в квартиру. Зина. Вот так, Зина, хуй я тебе, я говорю, когда понял? Позвони соседке Валькиной. Так она у меня. Наташка, у тебя? Да, все там сидим. И Наташка у тебя, да? И Наташка, и Валька, и Нина Васильевна, все тут. Ага, а Наташка с какой квартиры? А что это тебя заинтересовало? Так вот, позвони, она дома. Так она у тебя, говорю. Они у нас все сидят. А старик домой идет там? Или ему пришивают палку, чтобы покрепче кого была, пришивают, да? Кому пришивают? Ну, старику-то Валькиному. А то ебать-то он не может. Ну? Ну, ему что? Ты хуй дал ему свой, да? Да, дала. Дал? Ну. Пришили к нему, к его хуй, твой хуй? Мой нет еще. Ну, вот причьют. Причьют. И в рот Вальку заебешь, спалкается старика. И Вальку Бучкову, и Боровицкую, она ведь... А Валька тихо хочет. А Валька собирается тихо ехать. А я ей говорю, хуйна! Вот так. Вздыхает, блядь, старая, вешалка. Вонючка. Боровицкая. Боровицкая вздыхает. Как тебя не любят? Вздыхает, блядь. Зинаида Николаевна, а что вы ее так не любите? Только позвоню. Жулик проклятый. Сколько она людей уничтожила. Сколько она, стерва эта. Зла людям сделала, говна сделала, не знаю, чего сделала, подлюга. А сейчас вздыхает. Вздыхает, блядь, да? Вздыхает. Только и подкармливает. Подкармливайте ее, хуями-то. Подкармливаю. Вот подкармливай. Я говорю, а что она плохого-то сделала для людей? Ты говоришь так, как ты не раз говоришь. Конечно. Добро пожаловать в... Компания «Видео», Елена, здравствуйте. Нахуй вас вы мне залечь? Я вас, блядь, не вызывала, ёбаный в рот. Вас не слышно, перезвони. Пошла нахуй. Алло. Добро пожаловать в «Видео». Компания «Видео», Дмитрий, здравствуйте. Ты мудак ебаный, когда перестанешь хулиганить, блядь? Сожгу сегодня ночью, нахуй! А зачем вы позвонили? Ты, сука, я тебя сожгу, нахуй, блядь! Я тебе покажу, что я тебе звонила! Ты мне, блядь, звонишь, ебаная падла! Ваш звонок оценивается как... Падла, ебаная, в рот, сожгу, не нахуй! Не кричите мне! Алло! Алло! Сука, блядь! Алло! Что, сука, блядь? Мы вас слушаем. Чего ты меня слушаешь, блядь? Ты мне звонишь, ебаная тварь? Оцените качество оформления заказа. Алло, говорите. Ты, подлюга, когда перестанешь звонить? Сожгу нахуй! Ваш звонок оценится как хулиганство. Добрый день, служба доставки почты, оператор Валерия. Заказ хотели бы оформить? Говорите, я вас слушаю. Иди нахуй, блядь! Добро пожаловать в МВИДИО. Здравствуйте, компания «Видео», Евгений. Чем могу помочь? Ты мудак ебаный! Я тебе покажу компанию, блядь! Алло. Ты учти, на станции ТЗН... Конечно, все записывается. Я сейчас позвонила по мобильному! И что говорят? И все твои звонки фиксируются, вот что говорят. Оцените вот качество оформления за... А что еще делать? Что еще делать? Падла ебаный. А падла. Ты же сюда отправила? Вот, падла. Падла, сдохнешь ты, проклятый. У тебя, знаешь что? Вот увидишь, вот-вот скоро ты подышать будешь, гадина. Дышать от рака будешь, проклятый. Алло. Что-то от рака ты сдох. Ох. От рака, проклятый. От рака сдох. Не наводи на меня кары. Вот, сдохлась. От рака. Алло. Танька, Татьяна Андреевна. Ты вздыхать, падла, будешь. Падла. Вся шайка-лейка, которой вы торгуете наркотой. На станции сейчас все известное, конечно, с мобильного звонила телефона, подлась. Я уже тоже звонил. И все звонки, откуда ты звонишь, все зафиксируют. От Вальки Бычковой. Алло? Оцените качество оформления заказа. Алло. Что надо? Что? Алло. Добро пожаловать в М-видео. Алло. Ты едешь? Ну что это такое? В конце концов, сделайте мне телефон. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Вот послушайте, вот без конца он названивает. Они подключают кассеты или еще что-то. Хулиганство полное идет. Полное. Я вас прошу, примите меры немедленно. Обязательно примем. Алло. Вот слушайте. Слушаем, слушаем. Вот видите что? Мы никого не слышим. Алло, вы что говорите мне? Я говорю, мы никого не слышим. Алло. Да. Вы что мне сказали? Я говорю, никого не слышно. От вас звонок поступил. Он и хулиганит! Вот он и хулиганит! Ну вы же слышите, что никто не говорит. Алло. Молодой человек! Кто там говорит? Вы понимаете? Я сейчас, конечно, по 02 позвонила уже. Звоните, правильно делаете. Меры с ним примут. Они находятся в одном месте, это понятно мне. И примите меры. Хорошо, примем. Вы нам свой телефон оставьте. Добрый день, компания Видео. Меня зовут Денис, чем могу помочь? Падла. Иван Хулиганский, до свидания. Падла, заебал Боровицкую-то, блядь. Добро пожаловать в... Здравствуйте, компания Видео. Меня зовут Татьяна, чем могу вам помочь? Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Вот полиция вам поможет. Полиция! За хулиганство! За звонки ко мне! Вот полиция поможет! Я сейчас по 02 позвоню, что вы подключаетесь к моему телефону и хулиганите. За это получаете деньги. За хулиганство за это. Вас сидит банда там. Мы не звоним, как хулиганы. Вот я вам сказала, я сейчас сделаю вам. Сделаю. Да хулиганите. Получаете деньги, подключайтесь к моему телефону и хулиганите. А скажите, так хочется вам. Вы сами названиваете сюда. Хулиганством занимаетесь. Вот вам компания будет. Пока не разнесут вас. Скажите. Чего? Что интересует вас, скажите. Чего тебе сказать? Чего сказать? Если часами тут названиваете ко мне. Пожалуйста, не так хулигански. Всего доброго. До свидания. Стой, колейка собралась. Получайте деньги. Добро пожаловать в М-видео. Вот да хохочешь, проститутка. Добро пожаловать в М-видео. Здравствуйте, компания М-видео. Меня зовут Игорь. Чем могу помочь? Да заткнись, педерас, блядь. Уже заебли тебя в зопуту, педик. Заебали тебя уже, хуесос ёбаный. Сиди у пердуни. До свидания. Пердуни у Боровицкой, сиди и еби её в жопу, в говенную. Педерастик ёбаный, козлик. Козлик, зараза. Добро пожаловать в МВИ. Алло. Добро пожаловать в... Заебал Бычкову в жопу. Заебал козлиху. Ох, косолапа, козлиха. Как она тебе подмахивает-то, нет? Подмахивает? Козлиха ебаная. сука! Старого такое мало бы к тебе присоединило, блядь! Будет расстояние. До свидания. Ну вот, пошла нахуй! Добро пожаловать! Компания «Видео» на таблице, раз в чем? Ты доебешь мозги-то, компания хуевая. Ваш номер Красинского хулиганский, всего доброго. Не, ебло, не подключайся к телефону к моему. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Алло. Уебешь. Старухой. Ой, старуха, пухаришь. Добрый день, компания. Где меня зовут? Здравствуйте, чем могу вам помочь? Ты откуда педераста звонишь? А? Педераста? У вас педераст? Будут вопросы? А? У вас будут вопросы касаемо видео? Какое видео? Вопросы по... Какое видео? А? Видимо, вы ошиблись номером. Чего? Перезвоните, пожалуйста. Заткни ебло, проститутка! Добро пожаловать в М-видео. Компания «Видео», оператор Олеся, здравствуйте. Добрый вечер. Это что, заказ можно сделать? А вы хотите сделать заказ? Да. С доставкой на дом, да? А какая у вас компания-то? М-видео. М-видео? Да. Это вы мне названиваете, да? Вы мне, проститутка, названиваете сюда, а? Проститутка, подключили ко мне телефон, а названиваете? Ваш заказ, звонок Ростовенко. А тебе покажу заказ. Спасибо за обращение в М-видео. Говно ебучее. Добро пожаловать в МВИ. Здравствуйте, компания М-видео. Меня зовут Татьяна. Чем могу вам помочь? Ну что ты, блядь, звонишь сюда, а? Блядь, ебучая, а, проститутка? Помочь она может. По какой хуй ко мне подключили телефон свой, а? Вы что издеваетесь? Я сейчас позвоню по 02 на Петровку. Я тебе помочь покажу. Хуесоска, блядь. Еще раз позвони. Ваш звонок расценен как хулиганский. Всего доброго. Здравствуйте, компания «Видео». Меня зовут Татьяна. Чем могу вам помочь? Ну что, тебе прокарили пизду тут? Сифилис занесли, проститутка? Или гонорея? Ваш звонок расценен как хулиганский. Всего доброго. Тебе что, сифилис пизде-то, да уже? Добро пожаловать в М-видео. Желаю вам хорошего настроения и приятных покупок. Алло? Да? Алло, здравствуйте. Это Давыдова Зинаида Николаевна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит телефонная станция. Вы вчера нам звонили, да? Звонила. Ну вот. Вы знаете, не работает у меня телефон. Вот вы звоните ко мне. Он работает. От меня я не могу нажать ни одну кнопку, ни одна кнопка не срабатывает, и от меня... В смысле, а как это вы связано? А? А как это все связано с звонками? А я знаю. Ну, не работает. Я набрать номер никакой не могу. Телефон не срабатывает. А вы звоните. Работает. А, то есть вы набрать никому не можете, да? Вот к вам позвонить я не смогу. Он не работает. А вчера же вы как-то к нам дозвонились? Разговаривали с девушкой? С мобильного. А, вы с мобильного к нам звонили вчера? Конечно. Да конечно. Вот вчера нам звонили, вот что вот неисправности вот звонков шли. Ой, 3 часа барабанил телефон ко мне. и одно и то же. Какие-то подключения были, не знаю чего. То девка, то парень, то хиси, то не знаю чего. Вот и я думала, что со мной разрыв сердца будет. Я начала звонить. А потом вот все вырубился. Телефон вырубился. Ну, переживать так сильно не стоит. От звонков, конечно. Сами понимаете. Видимо, заблокировано где-то у меня тут. Может, просто кто-то заблокировал вас? Кто-то, видимо, вот эти звонки были, когда бесконечные. А потом вдруг я даже... Звонки прекратились, и я не смогла даже после этого набрать номер. А у вас есть какие-нибудь подозрения, что вот кто вам звонил или с какой квартиры, может, есть люди такие? Ну, там шайка-лейка, я не знаю, хулиганов собираются, с какой квартиры, непонятно, что. И вот подключали вот это, то NVIDIA, то не знаю чего, ну, кассет. Кто-то подключали, понимаете, к телефону. И потом сразу все прекратилось. Вот сейчас ко мне... А вы в полицию обращались? А? А вы в полицию обращались? Обращалась. А номер не выходит без этого... без, ну так, номер не определен. Когда не определен. Ну это, скорее всего, как-то менять-то не... Адреса, не знаю. У меня вообще номер определяется, когда звонят. У вас определитель номера, то есть, да, есть? И потом вот эти вот, когда номер определяется, и по телефону сразу номер повторяется. Повторяется, да? А какой номер можете назвать? А сейчас ничего не повторяется. Вот вы позвонили, ничего не повторяется. Слушайте, а телефон, который появлялся у вас, вы можете назвать нам? Какие телефоны? Ну вот вы говорите, телефон какой-то у вас появлялся. Ну, у меня много их. Много? Да. Угу. Ну что, проверите вот телефон-то у меня. Ну хорошо, давайте я запишу. Мы будем разбираться с этим, вот как взаимосвязано все. Что разбираться будете? У меня заявка дана. Вы уже дали, да, заявку? Ну, вчера дана заявка. Сегодня придет ко мне техник или нет? Ну, должны вечером. А? Вечером должны подойти, потому что много работы, сами понимаете. Ну, как я сидеть без телефона буду? Ну, если пораньше, конечно, освободиться, то, конечно, постараемся и быстрее появиться. А? Мы постараемся к вам пораньше прийти, вот как вот по времени. Вы дома будете? Я целый день дома. А, ну хорошо. Если будут какие-то еще звонки поступать, вы нам говорите. Ну, хорошо. До свидания. Хорошо. Всего доброго. Алло. Да. У вас есть какие-нибудь еще вопросы? Нет, вопросов нет. Ждать будут техника. Хорошо, ждите, мы придем. Кто мы-то придем? Мы с телефонной станции по поводу телефона, вы же хотели, чтобы вам сделали. Ну, хорошо. Сколько вас человек придет? Ну, человека два, думаю. А что, по два вы ходите, да? Ну, они еще посмотрят, может, как-то проводка или что-то такое, не палатки. Подъезде. А, ну ладно, все. До свидания, всего доброго. До свидания. Алло. Да, ебаный в рот. Добрый день. Я могу услышать Анусову Валентину Петровну? Она, ебена мать. А почему вы так грубо со мной? А нахуя ты сдался? Извините, вообще-то вас беспокоит старший лейтенант Поздняков Сергей. Чего, блядь? Вас беспокоит из милиции старший лейтенант Поздняков Сергей. Лейтенант! Тебе надо спать, чтоб ты людей не беспокоил. Я вас не беспокою, я вам позвонил сейчас только что. Извините, конечно. И чего тебе нужно от старухи? Нам вчера вечером поступила жалоба от гражданки Давыдовой Зинаиды Николаевны проживающий по улице 8 марта, корпус 2, квартира 49. Мне до 8 марта далеко, я там сроду не бываю. Нет, вы меня выслушайте. Было от нее подано заявление с телефонной станции, что вы ее терроризируете телефонными звонками. Вы звоните каждый день, 3 часа подряд вот у нее звонки идут. И вот она ваш голос слышит. Да нахуй она мне сдалась, блядь, чтобы я на нее деньги тратила. Каждый звонок стоит денег. Ну, разговоры все телефонные записывают. Нахуя я на пиздаванку буду деньги тратить? Валентина Петровна, так грубить, конечно, не надо на женщину. Во-первых, у нее телефонный определитель стоит. Она и есть пиздарванка! Ее, блядь, пришибу, если она мне попадется! А зачем вы так ругаетесь? Чтоб меня не беспокоили, блядь! Так это вы беспокоите, получается, ее? Нихуя ко мне звонки раздаются, а не к ней! Она сказала ваш номер телефона, вот у нее определитель номера стоял. Прозвучали ваши цифры. Я, блядь! Свои деньги берегу, потому что каждый звонок с меня вычитают деньги, ебёна мать. Нет, а как вы объясните тогда, что она ваш голос слышала? Чего? Голос мой слышала? Хуй с ней, пусть слушает, блядина. Ну, вот это же хулиганство называется, если вы позвонили и оскорбили женщину. Оскорбляла? Я ее убить могу, не то что оскорбить, и мне ничего не будет! На Зинаиду Николаевну не надо так ругаться. Защита, блядь! Хорошо, Валентина Петровна. Алло. Алло. Да? Это старший лейтенант Сергей Поздняков. Вы со мной не договорили. Чего? Это старший лейтенант Сергей Поздняков. Вы со мной не договорили по поводу жалобы гражданки Зинаиды Николаевны Давыдовой. Ебать, я хотел твою Давыдову. Вот. И вы его, блядь, уничтожу, ебаную. Это уже угроза. Алло. А? Это уже угроза считается жизни. Вот угрожал и буду угрожать. Нет, не угрожать, а буду убивать, нахуй, чтобы не звонили. Хорошо, Валентина Петровна, давайте разбираться. Чего? Давайте будем разбираться по поводу звонков самой Зинаиды Николаевны. Звонку ты меня доебывают! А, то есть она вас достает, да? Никакой ты не лейтенант, ты хуй из 218-й! Женщина? Вы сейчас с кем говорите? Да! Это старший лейтенант Сергей Поздняков. Какое отношение чего? Я... Чего? Чего? Это старший лейтенант Сергей Поздняков. Какой... Никакой ты не лейтенант! Лейтенант! Еще ни один лейтенант телефонные звонки не ввязывался, это не его работа! Его а работа, блядь, а на шесте бандюк ловить! А и на рынках! Валентина Петровна, а вы уверены? Алло! Эй, ты хуесос, ёбаный, ты хуесос из 218-й! Какой 218-й, женщина, успокойтесь! Алло, давайте разбираться! Как твой голос, ебучий, знаю! Валентина Петровна, давайте разбираться! Алло. Чего разбираться? По поводу звонков, кто вас терроризирует и вы кого там? Никого я не терроризирую, хорошо, меня давайте... терроризируют такие, блядь, как ты! Валентина Петровна, давайте разбираться. Да. Алло, здрасте, это Давыдова Зинаида Николаевна? Да. Здрасте, я вам звонил, это из телефонной станции, снова вас беспокоит. Извините, конечно, что позвонил опять вам. Я, ну? по поводу звонков. Вот вы говорите, вам вчера звонили 3 часа подряд, да? Да, 3 часа. И позавчера также звонили. Значит, мы перехватили сигнал телефона, который был вот, активным во время звонка вашего. Ага. Номер телефона сейчас вы запишите. У вас есть бумажка или что-нибудь такое? Сейчас, минутку, подождите. Ой. Так, сейчас будет бумажка. Вот. Давайте. 614. Так. 15. 15. 37. 37. Это с нее телефона, да? Да, звать Валентина Бычкова, так? Да. Угу. Вот мы с ней разговаривали, она начала хамить нам, значит, я вот говорю, что вот вы оскорбляете Зинаиду Николаевну, то есть вас... Она сказала, типа, будет судиться с вами, вот угрожала вам. что это ага. Вас увидит. Вот у нас есть доказательства даже, вот у нас прослушка же идет как бы на станции, все записывается. У вас звонки-то просвечиваются, конечно, да? Конечно, просвечиваются. Вот у нас даже разговор записан с этой Валентиной Бычковой. Вот все с ее телефона, она подключает, видимо, кассету. Нет, она сама добавляет контакты. Вот она вот, говорите, М-видео звонила вам. Вот это вот она как-то вот все телефоны добавляет разговоры. И то есть вас переключала она на службы. Ага. Вот-вот, тот телефон мой сейчас не работает. Вы вот звоните мне, а я не могу уже позвонить никому. Ну, вам мастер должен сегодня прийти же? Нет, еще не был мастер, но будет, да? Да-да. Зинаида Николаевна, а доказательства хотите услышать вот от Валентины Бычковой, что вот она угрожает вам? Это соседка моя. Да-да-да, вот мы звонили ей и записали разговор вот этот с ней. Вот сейчас послушайте, что она говорила. Давайте. Хорошо, сейчас. Алло. Да, ебаный в рот. Добрый день. Я могу услышать Валентину Бычкову? Она, ебёна мать. А почему вы так грубо со мной? А нахуя ты сдался? Извините, конечно, но сейчас вам поступил звонок из телефонной станции АТС. И чего тебе нужно от старухи? Нам вчера вечером поступила жалоба от гражданки Давыдовой Зинаиды Николаевны, проживающей по улице 8 марта, корпус 2, квартира 49. Было от нее подано заявление с телефонной станции, что вы ее терроризируете телефонными звонками, вы звоните каждый день, 3 часа подряд вот у нее звонки идут, и вот она ваш голос слышит. Да нахуй она мне сдалась, блядь, чтобы я на нее деньги тратила, каждый звонок стоит денег. Ну, разговоры все телефонные записываются. Нахуя я на пиздаванку буду деньги тратить? Так грубить, конечно, не надо на женщину. Во-первых, у нее телефонный определитель стоит. Она и есть пиздорванка! Ее, блядь, пришибу, если она мне попадется! А зачем вы так ругаетесь? Чтоб вот меня видите, не беспокоили, блядь! Так это вы беспокоите, получается, ее? Нихуя! Ко мне звонки раздаются, а не к ней! Она сказала ваш номер телефона, вот у нее определитель номера стоял. Прозвучали ваши цифры. Я, блядь, свои деньги берегу, потому что каждый звонок с меня вычитают деньги, ебёна мать. Нет, а как вы объясните тогда, что она ваш голос слышала? Чего? Голос мой слышала? Хуй с ней, пусть слушает, блядина. Ну, вот это же хулиганство называется, если вы позвонили и оскорбили женщину. Оскорбляла! Я ее убить могу, не то что оскорбить, и мне ничего не будет! На Зинаиду Николаевну не надо так ругаться. Она щита, блядь! Вот видите, что? Ну это вот. Она точно, вот видите, вот это она. Мы даже уверены, что вот это как-то она взаимосвязана с звонками, тем более телефон ее высветился как активный вот. Вот ну вы понимаете, что делаться? Так это надо милицию вызывать к ней в квартиру. Вы вызывали? Кого вызывала? Милицию. Милицию? Да, чтобы они с ней разбирались. А что это за издевательство такое получается? Она вам звонит, она вот потом угрожает всем. Так она уже звонит, знаете, я уже устала. И на Петровку звонила, и милиция приезжала не раз. Участковый был, и она, видимо, все и закупает, понимаете? И снова продолжается. Она идиотничает надо мной, как только может. Как только кассету подключает, не знаю чего. Нет, она телефоны добавляет в разговоры. Она с телефона звонит, вот одновременно вам, и звонит вот на эту службу М-видео. Как вы говорили, что вот М-видео у вас. Да, М-видео, да. Ну вот она вас подключала с ними. Либо она им деньги платит, этой службе, чтобы они вас тоже терроризировали. Вот без конца вчера. Вам помочь? Вам помочь? М-видео. Я говорю, ну хватит. Достаточно уже звонить сюда. Ну на протяжении 3 часов звонки были. Угу. И они вот так без конца вам как бы донимали, да? Будьте любезны, сделайте мне телефон, пожалуйста. Будьте любезны. Хорошо, Зинаида Николаевна. Ну, меры надо с Валентиной Бычковой как-то принимать, чтобы они меры приняли уже как-то. Я не это, могу сейчас... Это вообще издевательство. Позвоните в милицию. Вот в понедельник я начну действовать. Я пойду обязательно и заявление напишу. Пишите, пишите, правильно делайте. Вот. Хватит уже. Вы же сами слышали, Зинаида Николаевна, вот как она вам угрожала. Я, да, слушала. Вот вы не поверите, вот как она вот так вот говорит про вас. Вот я она, все видно, она, видно, не поняла, вот, что мы можем вам позвонить и донести информацию. Вот. Ну, с телефона-то с нее ведь звонки-то поступают, конечно, да? Конечно, 614-15-37. Это же ее телефон. Ее телефон? Ну вот, с него и звонки поступали, вот как показывает распечатка. Ну, я жду мастера, хорошо? Хорошо. Зинаида Николаевна, вот еще такая большая просьба. Сегодня мы вам можем позвонить еще раз, но уже с Валентиной Бычковой этой, чтобы разбираться рядом с ней, по телефону. Что вы сказали, я не поняла. Вы сегодня старайтесь подходить к телефону как бы побыстрее, потому что мы можем вместе с Валентиной Бычковой позвонить и разбираться по этому делу по телефону. Хорошо, то буду. То есть я буду на линии, и она будет на линии. И будем выяснять вопрос, вот почему она так над вами издевается, это вообще. Хорошо. Вы просто возьмете, я вам скажу, что я вот с Валентиной Бычковой. И вот тогда разговор начнем. Хорошо. До свидания. Понедельник. Тут заявление. Тут все. До свидания. До свидания. Всего доброго. Вот, здравствуйте. Это старший лейтенант Сергей Поздняков. Поздняков? Да. Зачем тебе старуха нужна? Здравствуйте еще раз. Значит, Зинаида Николаевна пишет на вас заявление в понедельник. Вам повестка придет в суд. Я суда не боюсь. Ну вот вы будете с ней судиться по поводу телефонных звонков, вот чтобы ее достали, вот она на вас... Да нахуй она мне нужна, чтобы я деньги на нее тратила? Расписка звонков шла. Я ее, блядь, за уже показания статью такую пришью, блядь. Она доказательства суд придает. Докажу, блядь! У меня свидетелей дохуя! Дохуя свидетелей, я докажу! Эту аферистку посажу, нахуй! Она не аферист! Ебать, что ли я? Я ее не посредник, я во-первых... А ебываешься с ней! Что? И меня подразниваешь, паскуда! Не подразнивая! Идись, блядь, пока не треснешь! Валентина Петровна, что вы себе позволяете? Алло! Алло! Да? А что вы себе позволяете, во-первых, это раз? А ты что, ее ебер на ее сторону встал? Я не она звонит, а ты звонишь, блядь. Ебер, блядь, ебер, ебешь ее, блядь. Доказательство имеется. А ты ее имя не выступаешь. Имеется нахуй доказательство, она тебе нужна? Имеется доказательство. Распечатка с звонков с АТС идет. Блинина. Какое хулиганство, распечатка с АТС идет. Зинаида Николаевна, Зинаида Николаевна судится будет с вами. Зинаида Николаевна судится будет с вами. Зинаида Николаевна будет с вами судиться. А ты знаешь, что Вальку Бычкову? Алло, ебал квартиран Наташкин. Она к нему алло, на еблю ходила. Валька Бычкова. Алло. Что? Это что телефон... надо? Это телефонная станция вас беспокоит. Алло. Да, что надо? Это телефонная станция. Мы с вами разговаривали, помните? Что надо? Хуй ебаный. А почему так ругаетесь? Ебаный, заткни ебло, блядь. Разговаривали. Разговаривали. Ты думал, что лопух? Не поняла, кто ты есть такой, ебака. Кто? Ебаный. Кто? Хуй в пальто. Вы же заявку подавали нам? Хуй пальто! Вы же понял? Заявку подавали? Тебя чем, в жопу выебли? Алло. В жопу ебут? Я говорю, вы заявку оставляли у нас? Тебя ебут в жопу, да? И заявку я тебе дала, чтоб хуй пришел, тебя ебли в жопу. Алло, Зинаида Николаевна, вы с кем говорите? Пошел нахуй, вот с кем. Это телефонная станция АТС. Пошел нахуй, МТС, ёбаный. АТС. АТС, ёбаный. А почему так ругаетесь? Объясните. Пошел нахуй. Алло, объясните. Проеби Бычкову в жопу. Алло, объясните. Она просит ебли в жопу. Пожаловать в... Компания «Видео Анастасия», здравствуйте. Вас не слышно, говорите, пожалуйста. Да заебись ты там, сука, блядь. Ваш звонок расценится, какой Спасибо за обращение в МВидео. Жопу лежи у Бородицкой, блядина. Добро пожаловать в... Ну, ебло про тебя. Я сейчас полицию... Компания «Видео», здравствуйте. Хочу. Так собирайтесь там, подлой, собирайтесь. И наркотой торгуете. У Боровицкой 95, сука. Рассчитывает как хулиганский, до свидания. Пожаловать в... Компания «МВидео», оператор Егор, здравствуйте. Да заеби мозги свои. Сиди ваш там у Боровицкой. До свидания. Спасибо за обращение. Блядь, а сейчас Бычкова подъехала. Ебать, добро пожаловать в МВидео. Эй, заёбы! Заёбы, переёбы! Компания «МВидео», Анастасия, здравствуйте. Да что ты говоришь, что 12-й, 12-й Бычкова приехала, ебать, всё хочет. Компания «МВидео», Анастасия, здравствуйте. Бычкова приехала, мандабушка. Слушай, Анастасия, можно идти от раны? Здравствуйте, заказ хотите? Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вас не слышно. Заткни ебло, говорите. Оцените качество оформления заказа. Поставьте Пошу, ума, здравствуйте. Оцените качество оформления заказа. Так, приветствую, служба доставки. Проститутский дом. Оцените качество оформления заказа. Ага. Добро пожаловать в МВ. Мы ответим вам через 3 минуты. Дом терпимый. Да. Это Давыдова Зинаида Николаевна? В чем дело? Вам телефон сделали? В чем дело? Это телефонная станция. Вам телефон сделали? Кто вы такой? С телефонной станции Анатолий. Анатолий? Да. Волков? Волков. Или Мандулин? Не-не. Есть Мандулин. Мандулин? Ну? Мандулин, да? Вам телефон исправили? Мандулин, да? Мандулин, вам что? Мандулин. Так вот, Мандулин, не звони сюда. Нехер кукать и пердукать. А Бычковой скажи, чтоб она заткнула ебло. Пока я ей не заткну. А при чем тут Бычкова? Вот, я тебе сказала уже. Алло, понял? А при чем тут Бычкова? Понял? Алло. Ее подружка... Не смейте на меня кричать сейчас, поняли? Понял? Это вы поняли? Чего вы кричите на меня? Как кошку понял? Все звонки в телефон... Понял? Мы на станции сейчас все ваши звонки фиксируем. Да насрала я на тебя фиксирую, вот, на ждете. Вот, позвоните еще раз к нам на станцию. Вот на станцию еще раз к нам позвоните. Бандушке. Еще раз вы к нам позвоните. Сидите на с Бычковой и воняй. Будь с вами разбираться. Алло, послушайте нас теперь. Мы все звонки на телефонной станции фиксируем. Дальше. Все звонки мы фиксируем на станции ваши. Дальше. Еще в милицию будет отправлено. Если дальше. Вы будете звонить нам еще раз. Ты что там? Он звонит, я ему звоню. Охуеть? Вы заявки подаете к нам. А вы заявки подаете. Ты мне, блядь, позвонил. Сейчас, да, я позвонил, но я вам предупреждение даю. А? Я вам предупреждение даю. Вы же нам звоните на станцию, жалуетесь о звонках. Я звоню на станцию? Да. Девушки звонили. Так какой девушке? С телефонной станции. Вот вы же набирали с мобильного к нам. Не а так? Твое какое дело? Кому я звоню? Кому звоню? Вот, так вот больше не звоните к нам. А вы больше к нам не звоните. Потому что мы ваши звонки зафиксируем. Телефон ваш у нас зафиксирован. Телефон зафиксирован. Пошел вам. Ты не звони. Закройте рот и не кричите на меня. Заткни его. Сама заткни. Алло. Алло. Ишь вы какая, значит, да. Звоните к нам на станцию, оставляйте заявление, что вам поступают звонки без конца, а теперь обвиняйте нас, да? Чего за кукол? Говорю, значит, вы к нам звоните на станцию и теперь обвиняете нас, да? На какую станцию? Телефонную. Алямс, на какую станцию? Телефонную станцию. Вот, звоню туда, куда мне надо. А с тобой я разговаривать не собираюсь. Во-первых, меня послушайте. Вот. Вы больше к нам не звоните туда. Все телефонные звонки мы фиксируем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- записываю весь. На станции. На станции я ваши разговоры фиксирую. Слушай, старик, опомнись, старик, отдыхай. Какой не старик? Хулиган. Ты больная, что ли? Старик, не хулигань. Заткни ебло. Ты мне мало заткни! С Бычковой вместе! Иди за своей Бычковой! Пошли вы своей Бычковой! Вы хулиганите! Будете, но на какой занимаетесь! Вы хулиганите, а не ваша соседка! Заткни его! Заткните сами! Будете на меня орать тут! Алло! Алло! Что молчите? Алло. Ну давайте, давайте, молчите. Мы все записываем. Все звонки ваши фиксируются. Но. Хуй в рот. Все звонки ваши фиксируются. Хуй в рот. Давайте, давайте, хамите, хамите. Доказательства все пойдут против вас. Старик, старик, замолчи. Сама ты замолчи, не... сумасшедшая. Сумасшедшая, сейчас в милицию буду звонить. Заткни его, но и не звони сюда, подонок ебаный. Алло. Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Что еще? Валька вышла за кота. Что еще скажете? Валька Бычкова ждет ебаря. А при чем тут Бычкова? Зачем она нам нужна? Эй, старик. Старик, вонючка! Это вы старая женщина, вы что, кричите мне тут? Старик, вонючка, у тебя... Алло! Алло, послушайте меня! Ой, еще буду хуйня слушать! Вот слушайте, милиция к вам приедет сейчас. Что надо? Ну что, доигралась? Что надо? Доигралась, а вот сейчас милиция вот на прослушке сидит, она все слушает, давайте, говорите. Да пошел вон, я вот, сейчас тебе вот, сделаю вот, так. Вы слышали? Вы слышали? Я тебе сделаю. Вы слышали? Будешь ссать, вот, ссать. Вот, вы, день вот, и ночь. Вот, посмотрите. День и ночь будет ссать. Видите, и походить, да вот, звонит вот, сюда. Выезжайте, зла. Выезжайте к ней сейчас. Я вам зла. Навонял? А вот, вот, слушайте, слушайте, милиция. Эй, навонял! Старый хуй навонял! Старый хуй навонял! Навонял уже! Буду срать! Срать! Сейчас вам отправим на прослушку запись. И к затычкой ходить! Дурак ты ёбнутый! Я тебе наколдую так, сука! Попердеть, свистеть будешь! И ссать! Дозвонишь, падла! А вонючая, косолапая, Бычкова протянет свои грабли. Косолапый крендель. Алло. Алло. Алло. Вот, слышите, она молчит, она молчит. Вот, слушайте, слушайте. А у вас адрес сейчас записан? Записывайте. Улица 8 марта, корпус 2, квартира 49. Вот она и хулиганит. Сейчас запишите ее номер телефона. Сейчас я вот вам продиктую. Номер телефона... Да, Давыдова Зигарда Николаевна, да, это она. Все лет три. Вот выезжайте, Я уже дома. Вот слушайте, она опять говорит. Ты дозвонишь день и ночь сюда. Подлюга. Вот, вы слышите, что сколько говорит? Тебе платит, как салата, бычковая и боровицкая? Вот, она и хулиганит. Сколько тебе не платит? Вызов, а потом материться. Это что за Заткнись, подлюга. Поганое. Уже милиция на прослушке сидит. Подлюга, это ты заткнись. Старый, тебя в жопу уже исхарили, козёл! Заткни ебло, поганое! Козёл, тебя ебло! Заткнись, ебло! Аварька Бычкова слушает! Заткнись, ебло! Наколдуй! Ты ебло заткни! Вот наколдуй! Вонючий, тебе раз! Наколдуй, ебёна мать! Все, хулиганка, мне закрыла чувак с наркотой, да? Наркотой, тобой мне закрылась, вот, записывайте ее. У Боровицкой склад наркотиков, вы оттуда берете, у старой пизды наркоту, сволочь. Вот, послушайте. Слушай, тебе отдел ебучий, что надо? Конечно, жди милицию, сейчас Отдел ебучий, что надо, ты звонишь, милиция, я вам вызвал милицию, и психиатрическую... Отдел ебучий, что надо? К вам едет милиция, уже все. Козёл ебучий, баба, тебе ебучий, козёл, поняли? Да пошёл ты нахер! Алло, ничем не запугаешь, не убедишь, ничего! Козёл! И наставьте все твои звонки зафиксированные! Ты больная женщина! Падла? Вы что творите? Понял, падла, нет? Вот я ваши звонки все и фиксирую! Ёбаный, сука! Вот такая же. Сука подлый. Вот, алло. Подлый, сука. Алло, это психиатрическая клиника? Алло, это психиатрическая клиника? Алло. Алло, здрасте. Это психиатрическая клиника 14? Нихуя не буду говорить. Алло, здрасте. Это психиатрическая клиника 14? Да-да. Здрасте, значит... Я не слышу ничего, женщина. Это женщина сумасшедшая перебивает на плане. Деревня! Алло. Что хотели-то? А, можно записать женщину на прием к вам? 8-495-620-42-30. На дом дежурную бригаду вызывайте. Хорошо, вызов. Спасибо. Пала такая, что там? Пала. Это я психиатрическую клинику позвонил. Переебнись, это психиатрическая Абла. Клиника. Абла, переебнись. Вот тебя переебут. Сейчас тебе психиатра вызвали, бригаду. Да что тебя там берет-то, а? Это тебя что берет? Звонишь ко мне на станцию, издевайся. Ты что творишь-то, сумасшедшая женщина? Слушай, заткни ебло. Это ты заткни. Хулиганка хуева.